Глава 35. Обещанный космос. «А ты чего закрылась?» «По забору что-то грохнуло, там собаки у соседей взбесились. Я подумала, лучше закрыться, мало ли». «Правильно». Проходит отец, выглядывая в окно. Убираю чашечку с блюдцем в раковину. «Ужинать будешь?» «Буду». Разогреваю жаркое, варю кофе. «Не надо кофе, плесни мне коньячку». «Устал что-то». Папа не злоупотребляет. Я по привычке контролирую весь алкоголь в доме. Боялась, что начнет. Наливаю ему половину пузатенького бокала. Режу лимон. Коньяк, значит, никуда сегодня точно не поедет больше. Как я буду Шмелёва выводить, понятия не имею. Папа обычно зависает в гостиной с телеком. «А что случилось?» Ставлю бокал перед ним. «Привет мне твой крокодил передал. Через наш ментовской верхний этаж». Стреляет взглядом наверх. «Урод! Невежливо я с ним разговаривал, оказывается. А он у нас человек уважаемый». «Не поняла?» «Да не бери в голову. Я ему в ответ снизу постучу». «Пап, не надо стучать. Я все сама решу завтра, обещаю». «Отдам ему аванс и все. Не хватало еще, чтобы на отца давили. Нет уж». Отец залпом выпивает коньяк. Ставлю перед ним чашку. «Пап, у меня стрейчинг по скайпу, я пойду». «Угу». Захожу в свою комнату, запираю дверь. Шмелёв, как ни в чем не бывало, валяется на моей кровати с моим школьным альбомом фотографий. Развалился поперек, заняв всю кровать. Сползаю по двери на корточке. «И что мне теперь с тобой делать?» Отодвигая дальше альбом, втыкается лицом вниз. «А можно со мной сделать массаж?» Поворачивая голову, ловит мой взгляд. «Пожалуйста». Переворачивается на спину. Напрягая пресс, чуть поднимается, стягивает худак и возвращается на живот. Плавно ведет плечами, прохрустывая позвонки. Подхожу к кровати. Оглядываю его широкие плечи, спину, ремень. Джинсы обтягивают прокачанные ягодицы. «Это все моё? Я люблю Лизу. Это было так мило, открыто, ранимо и искренне». И совершенно неожиданно от него. Улыбаясь, кусаю губы. Лиза тоже. Аккуратненько устраиваюсь сверху, садясь верхом на пояс. В порыве нежности к этому большому, грубоватому парню ложусь сверху и обнимаю. Если это моё, то можно нежничать. Мне очень не хватает тактильности. Обнимашки не про папу. Он любит меня более суровыми способами. По духам колотится сердце. Быстро, гулко. Поглаживаю, скользя медленно коготками по плечу. Слышу его тихий, сдавленный стон. Вдыхаю запах кожи. Голова кружится. «Мы будем жить с тобой в маленькой хижине, на берегу очень быстрой реки». Хрипло и тихо бормочет он. «Где будешь ты, там будет дом. Ты хочешь кошку или собаку?» «А ты?» «Тебя хочу. Все серое стало, только с тобой ярко. Или когда для тебя что-то делаю. Не знаю, как это получается, но в себя я прихожу, нацеловывая его шею под линией коротко стриженных на затылке волос. Там еще не зажившая до конца ссадина и синяк на плече. Сволочи. Это же так опасно. Пинали его там. Веду носом по волосам. А они так пахнут, мамочка. И так приятно ощущать их щекой. Рома медленно переворачивается. Не позволяет мне слезть с него. Пальцем обрисовывает мой пупок. «Тебе нужно как-то тихонечко сбежать». Сжимая за ягодицы, тянет выше по своему торсу. И я вспоминаю его откровенное заявление о том, как пахнут мои мокрые трусики. Потому что они опять мокрые. Внутри меня расплавляется стержень от накатившей горячей волны. И я, смущаясь, не знаю, куда деть взгляд. Гладит мое лицо костяшками пальцев. Ведет большим по нижней губе, сминая ее. «Давай сбежим вместе». Давит мне на спину, вынуждая лечь на него. Пальцы ныряют мне в волосы, мы горячо дышим друг другу в губы. «Поздно уже, Ром. Время детское, поехали. Просто покатаемся». Подминает под себя. Задохнувшись, давлю в плечо, тормозя. Рефлекторно. Головой отталкивать не хочу. «Ты чего?» Улыбается. Поцелуй в шею, в подбородок, в нос. Истерично смеюсь. Это нервное. Не надо нервничать. А почему один раз? морщусь, зажмуриваясь. Было не очень. Не очень — это если вежливо. На самом деле отстой, признаюсь я. А с кем? Хореограф. Имя, фамилия, явки, пароли. Зачем? Оторву яйца скотине. Смеясь, прячу лицо у него на шее. Или они ему танцевать и так не мешают? Нахрен ты с ним переспала? Он так красиво двигался. Я была очарована, наверное, пожимая плечами. Мне показалось, что и секс будет красивым. Добирается губами до ушка. Когда я тебя буду любить, шепчет он, скользя губами по ушку. Нам будет так охуенно, просто космос. Ты обо всем забудешь, обещаю. И не захочешь останавливаться. И я уже в космосе. Зажмуриваюсь от того, как остро его слова резонируют с моим телом, заставляя его взрываться сладкими маленькими фейерверками. Поймав губами мою шею в плен в самом чувствительном месте, облизывает и обжигает ритмичными движениями языка. И вот это его «когда» почему-то трансформируется в моей голове в безопасное «не сейчас». Расслабляет. И позволяет полностью утонуть в ощущениях, ни о чем не заморачиваясь. «Поехали», — возвращаются его губы на ушко. «Я буду зайцем, обещаю». Укус, поцелуй, возбужденное нетерпеливое шипение. Я выгибаюсь от слишком острых ощущений, не соображая ничего. Даже трогать тебя не буду. Только ты меня. О, как мне хочется самой его потрогать. У него такое нереально притягательное тело. Будешь меня трогать? Укус губами в шею за ушком. Я что-то невнятное мурлыкаю. Поехали. Мы допьем наше шампанское и будем целоваться, пока не умрем от кайфа. «Искуситель!» — пищу жалобно. «Поехали, зайчонок. Что я скажу папе? Соври что-нибудь, ты умеешь. И ты правда будешь зайцем?» «Самым мягким зайцем». Ведет языком по губам, углубляет поцелуй. Наглаживает мое бедро. С каждой нарисованной пальцами спиралью, поднимаясь все выше и заставляя судорожно сжиматься там, куда все время целятся его пальцы. «Поклянись!» «Клянусь на Камасутре!» Преданно и серьезно смотрит мне в глаза. «Дурак!» Смеюсь я ему в губы, пытаясь вывернуться. «Шучу!» «Не шутишь!» «Ну, шучу, Лис! Поехали, побудем вдвоем, пожалуйста!» Закрывая глаза, прижимается своим лбом к моему. «Пару часиков всего. Просто свидание?» «Да». Он, конечно, бессовестно врет, но космос обещан, а я наивна и доверчива. И на самом деле его эти «пожалуйста» — какое-то непобедимое оружие. «Пожалуйста, Лиза, можно я засуну в тебя член? Ну, пожалуйста». «Окей, окей, делай, что хочешь, ты такой милый». «Да-да, ты все понимаешь правильно, Елизавета, но тем не менее невозможно отказать». «На часик», — сдаюсь я. «Покатаемся, погуляем». «Полтора», — невинно моргает ресницами. «Включим в релиз шампанское». «Отвернись, я переоденусь», — выбираюсь из-под него. Отрицательно качает головой, неровно втягивая воздух носом, ноздри подрагивают. «Ладно. Это похоже на игру. Пусть хищник тебя понюхает, полижет и не сожрет. Не очень-то веря в этот исход, мне все равно хочется в нее играть со Шмелёвым. Все равно ведь сожрет. Просто пусть даст мне немножечко времени. Морально я уже сдалась». «Сидеть там», — властно приказываю ему. Грациозно изгибаясь, медленно снимаю с себя футболку, оставаясь в одном лифе. Кидаю в него. Прихватывает на лету. Приват, сглотнув, дергается, чтобы встать. «Нет-нет, это проверка на зайца. Сидеть. Или никуда не поеду». Прикусывая губу, падает с ухмылочкой на локти назад. Стягиваю по бедрам штаны, позволяя упасть им вниз. Взмахнув копной волос, прогибаюсь, наклоняясь перед шкафом. Я в стрингах, и мне так пьяно и жарко от его взгляда, что я забываю, чего ищу. И это где-то сродни тому кайфу, что я получаю на сцене, превращаясь в Иштар. Я хочу в нее поиграть. Беру первую попавшуюся вещь. Вязаное короткое свободное платье. Пусть будет оно. Стягиваю с полки черные чулки. Ну потому что не колготки же под его порнографическим взглядом натягивать. Пусть будет красиво. Ловлю его поплывший голодный взгляд. Ставлю ногу на кровать между его разведенными бедрами, натягиваю чулки. Да-да, я все понимаю, я нарываюсь. Но это так невозможно вкусно. А если уже и доводить мужчину до износа, то только его. Выглядываю за дверь. Маню его пальцем. Чш! Прижимаю палец к губам. Спускаемся с лестницы. Она поскрипывает. «Лис?» — окликает меня отец. Вжав Шмелёва ладонью в стену, встаю на входе в гостиную. «Папочка, я уеду на пару часов?» «Куда?» — оборачивается он, отвлекаясь от телека. «Ну, одногруппница, которая уехала, оставила ключи Ярославне, чтобы та кормила кота. А она не смогла с утра и сейчас не может. У нее что-то там случилось. Вот мне надо заехать за ключом и поехать покормить его». Привычно сочиняю я. «А то он голодный уже целые сутки. Бедняга». Бедняга беззвучно смеется у стены, изображая фейспалм. «Давай отвезу». «Ну ты что, пап, ты же выпил. Я уже такси вызвала. Подай мне, пожалуйста, телефон, он в кухне». И пока папа заходит на кухню, я быстренько телепортирую Шмелёва с лестницы в коридор и выталкиваю за дверь. Ну вот, хищный заяц эвакуирован. А кто будет эвакуировать меня из его мягких лап?